Магазинчик был совсем крошечный, с задней комнаткой, скрытой от посторонних глаз, шторой из бисера. Негромкая музыка, мелодия, исполняемая флейтой и свирелью, напоминала Джиллиан о пастухах, наигрывающих нехитрый мотив перед своими стадами. Воздух наполнял острый запах специй, гвоздики и имбиря, а под потолком неторопливо крутил лопасти вентилятор, лениво разгоняя застоявшийся воздух. Деревянный пол покрывали царапины, и хотя драгоценности сверкали, многие камни, выставленные в витринах, были тусклыми и местами поцарапанными. Помня о своей роли, Джиллиан перебирала ожерелья из голубых и красных бусин. Она вздохнула, подумав, как обрадовалась бы маленькая Кейтлин, получив в подарок такие бусы. «Добрый вечер!» Закончив с покупателями, владелец магазина приблизился к ним, сложив руки на животе. «Сколько времени прошло, старый друг!» — продолжил он по-французски. «Не ожидал снова увидеть тебя в своем магазине. Как я мог, приехав в Касабланку, не навестить старого и дорогого друга, Аль-Азиз?» Торговец склонил голову, уже прикидывая, можно ли извлечь выгоду из этой встречи. «Ты приехал по делам?» «Так, ничего особенного». Затем махнул рукой в сторону Джиллиан. «Небольшое приятное приключение. Твой вкус, как всегда, безупречен. Она хорошенькая», — небрежно произнес Трейс, «и не слишком умна, чтобы задавать лишние вопросы. Купишь ей безделушку? Возможно. У меня есть товар на продажу». Джиллиан раздражала, что она не может принять участие в разговоре. Она подошла к Трейсу и обняла его за шею, надеясь, что со стороны это выглядит достаточно сексуально. Она пыталась имитировать резкий нью-йоркский акцент своего помощника из института. «Если бы я знала, что вы всю дорогу будете болтать по-французски, то лучше осталась бы в отеле». «Тысячу извинений, мадмуазель», — произнес Аль-Азиз на безупречном английском. «Не стоит извиняться», — откликнулся Трейс, небрежно потрепав Джиллиан по щеке. Она не смогла полностью справиться с ирландским акцентом, но он сомневался, что человек, не слышавший его раньше, смог бы обратить на это внимание. «Ну а ты, Шари, выбери себе что-нибудь симпатичное». Джиллиан ужасно хотелось плюнуть ему в глаза, но вместо этого она радостно захлопала ресницами. «О, Андре, все, что я захочу!» «Ну, конечно, все, что пожелаешь». «Уж с этим она справится на славу», — решила Джиллиан, склонившись над витриной, с видом ребенка, оказавшегося в лавке с мороженым. «Это будет отличный и дорогой выбор. Мы можем говорить без помех, монами», — продолжал Трейс. Он тоже прислонился к прилавку, но его руки двигались быстро, сознанием дела, а затем он скрестил их на стеклянной поверхности. «Моя спутница не понимает по-французски. Я вижу, ты по-прежнему имеешь большие связи». «Я удачливый человек. Ты помнишь, несколько лет назад мы заключили сделку, которая принесла выгоду нам обоим? Я приехал, чтобы предложить другую такую сделку. Я всегда рад обсудить дела». «У меня та же самая партия товара. Кое-что, позаимствованное у наших друзей-капиталистов, на мой взгляд, этот товар слишком изменчив, чтобы долго храниться. Мои источники свидетельствуют, что одна организация перебазировалась в Марокко. Эта организация может заинтересоваться товаром, который я предлагаю, само собой, по текущей рыночной цене». «Конечно. А ты знаешь, что организация, о которой ты говоришь, так же неуловимо, как и товар, который ты предлагаешь. Для меня это не имеет значения, если возможно договориться о размере прибыли. Ты заинтересован, чтобы посодействовать в переговорах? За свои обычные 10% комиссионных. Естественно. Возможно, я смогу помочь тебе. Дай мне 2 дня. Где я могу найти тебя? Я сам тебя найду. Аль-Азиз. Он улыбнулся и провел кончиком пальца по щеке. Этот жест был характерной чертой Кабо. До меня дошел любопытный слух. Один ученый, если можно так выразиться, был нанят этой организацией. Если я разузнаю о нем как можно больше, твоя прибыль может значительно вырасти, вполне вероятно, до 20%. Лицо Аль-Азиза не изменилось, оставаясь таким же безмятежным, как и его голос. Нельзя полагаться на слухи, однако им легко найти подтверждение. Трейс вытащил деньги и отсчитал несколько купюр. Словно по мановению волшебной палочки они растворились в складках одеяния Аль-Азиза. Нет ничего невозможного, когда дело касается подобных вещей. — О, дорогой, ты можешь купить мне это? Джиллиан схватила Трейса за руку и потащила его к витрине, где поблескивала пара длинных золотых серег, украшенных красными камнями. «Рубины!» Сладострастно выдохнула она, при этом прекрасно понимая, что это всего лишь цветные стекляшки. «Дома все просто лопнут от зависти. Пожалуйста, дорогой, ты можешь мне их купить?» 1800 дирхамов, — произнес торговец с любезной улыбкой. «Для вас, леди, 1600 дирхамов». «Пожалуйста, милый, я без ума от них!» Попавшись в собственные сети, Трейс кивнул Аль-Азизу. Но он ухитрился сильно ущипнуть Джиллиан, пока торговец доставал серьги из витрины. «О, я сразу надену их!» Джиллиан нацепила серьги, в то время как Трейс доставал деньги, чтобы расплатиться с хозяином. 2 дня, — добавил он по-французски, — и я вернусь. «И приводи свою леди». На лице торговца заиграла улыбка. «Так у меня дела пойдут скорее». Трейс вытолкнул ее на улицу. «Ты могла бы выбрать стеклянные бусы!» Джиллиан слегка щелкнула по сережке, раскрутив ее. «Такая женщина, как я, никогда не станет довольствоваться стеклянными бусами, но наверняка позволит одурачить себя, приняв стразы за рубины. Я хотела с блеском сыграть свою роль». «Да». Серьги смотрелись на ней гораздо элегантнее, чем в витрине. «Ты все сделала на отлично». Джиллиан едва не споткнулась, услышав эти слова. «Подожди немного. У меня прям дыхание перехватило от твоего комплимента». «Продолжай в том же духе». «Что ж, вот так-то лучше. Ну а теперь не расскажешь, для чего это все понадобилось?» «Давай прогуляемся».